все действия человека являются либо расточающими огонь, либо накопителями его, физический и всякий другой труд, расходующий энергию, или расточает ее, или накапливает, певец или оратор, исчерпавший свой голос и свою психическую энергию, ее расточает, в то время как тот же певец или оратор, расходуя ее под контролем, не только не расточит ее, но даже усилит, несмотря на расходование. Слова под контролем, произносимые с суровой сдержанностью, усиливают приток огни, но те же слова, не сдерживаемые и неконтролируемые, без узды воли на каждом, опустошат сокровищницу. Контроль этот должен быть постоянным, ибо когда узды нет на чувствах, энергия утекает, как вода в дырявом сосуде. Это касается и движений, и даже физической работы. Рука сдержанности на всех выявлениях человека поможет накапливать агни, в то время как несдержанность опустошает его. В пище, в питье, в больших и малых поступках во всем нужна эта сдержанность речи, эмоций и чувств. Это вернейший и кратчайший путь собирания огненной силы.